И мать, и дочь засмеялись нервным, веселым смехом сытно пообедавших людей, которые в интимной обстановке, холодной, но уютной гостиной, охотно и благосклонно принимают даже заплесневелые остроты. «Я получил ваше деловое письмо», — уже более серьезным тоном продолжал Лео, глядя на Марию Грацию, — «и хотел позвонить вам, но вспомнил, что у вас не работает телефон». «И приехали сами?» — докончила за него Мария Грация. Она повернулась к Карле. «Скажи, что подали 4 кофе, а не 3». Карла поднялась и вышла, опустив глаза. «А теперь ответь», — доверительно сказала Мария Грация с обольстительной улыбкой. «Ты все обдумал?» «Да», — сказал Лео, внимательно изучая кончик горящей сигары. «Что случилось?» Настойчиво, с волнением спросила Мария Грация и тут же встала. «Что случилось, Лулу?» Лицо ее выражало беспокойство и нежность. Ей хотелось и вырвать у него признание, и приласкаться. Она подошла к нему сзади, обняла за шею, наклонилась и прижалась щекой к его щеке. «Что случилось?» — повторила она. Лео досадливо отстранился. «Ровным счетом ничего», — ответил он, не сводя взгляда с сигары. Мария Грация взяла его руку, и точно преданная собака стала тереться о нее мясистыми губами и холодным носом. «Ты любишь меня?» — чуть слышно спросила она, и, не дав ему ответить, внезапно изменила тон, точно почувствовала, какая опасность таится в этой навязчивой интимности. «Я приду сегодня», — небрежно сказала она, — «но будь благоразумным, предельно благоразумным». Она непроизвольно повторила те же слова, которые сказала Лео, когда тот под благовидным предлогом впервые пригласил ее к себе домой. «Будь предельно благоразумным», — сказала она тогда со слепительной улыбкой, войдя в его дом. С тех пор минуло 15 лет, и благоразумие, о котором она лицемерно просила возлюбленного, наконец пришло к нему. «Предельно благоразумный Лео пытался освободиться от ее страстных объятий. «Станем ласковыми», — добавила она, крепко целуя вялую руку Лео, — «станем ласковыми детьми». Она не больно укусила Лео за указательный палец и облизала губы. «Ласковыми детьми», — с плотоядным выражением повторила она, предвкушая тот ритуал, который последует за этой условной фразой. Когда-то она говорила это, дрожа от счастья, и игриво грозила Лео пальчиком, стараясь придать лицу выражение детской наивности. А потом, вознеся свое белое полное тело на желтое одеяло, звала возлюбленного, и он отвечал с той же радостью и страстью, тоже шутливо грозя ей пальцем: «Станем ласковыми детьми», после чего начиналась утонченная, сложная любовная игра. Но сейчас Лео покачал головой. «Должен сказать тебе, Мария Грация», — без всякого смущения пробормотал он, — «что сегодня нам встретиться не удастся. У меня деловое свидание, очень срочное, поэтому встречу придется отложить». Он склонил голову и снова уставился на горящую сигару. Лицо Мария Грации исказилось гримасой. На нем отразились разочарование, удивление и боль. Но она с прежней нежностью неуверенно спросила: «Выходит, сегодня я тебя увидеть не смогу?» «Увы, увы». Она сразу выпустила Лео из объятий, отошла, поднесла руки к груди, лицо ее стало жестким. «Я нет», — негромко прошипела она со злобой, — «а вот такие подлые женщины, как Лиза, да? Для них, — добавила она, — все возможно, ради них переносятся самые срочные деловые встречи, для них прихорашиваются у зеркала, вздыхают, сгорают от страсти. Ну что ж, Лулу, сгорай дотла!» Она подошла к нему и, сжав зубы кончиками пальцев, ущипнула его за руку. Лео сердито пожал плечами, потер больное место, однако так ничего и не ответил. Он внимательно изучал носки ботинок, сначала одним глазом, затем другим, и, казалось, был совершенно поглощен этим занятием. «Знаешь, что я тебе скажу?» — проговорила Мария Грация, пристально глядя на него. Ты...